Куриные короли. Александр. Вот однажды мы с Олегом сидим и думаем, чем заняться, как денег заработать. Посидели и придумали продавать кур-гриль. Стоп-стоп, как это придумали кур-гриль? Не такое это дело, чтобы его из ничего придумать. Можно подробнее? Маркетинг, там бизнес-план, начальный капитал. Олег. Ну какой маркетинг? Как-то моя любимая теща поведала, что ее генеральный, она главным бухгалтером работала в большой многопрофильной компании, решил вложить деньги в продажу кур-гриль. Значит, рассудила теща, дело верное. Почему бы и вам этим же не заняться? Нам идея понравилась. Александр. Выбрали район для торговли Бирюлево. Там в окрестностях ни одной точки, торгующей курами-гриль, не было. Наш расчет был простым. Человек едет с работы и покупает у нас курицу на ужин, чтобы дома не готовить. Вроде правильно рассчитали, одного не учли. Да, мы были вне конкуренции. Да, за нашими курицами люди издалека на такси приезжали. Нас считали миллионерами и куриными королями. Но в Бирюлеве такой контингент. Каждый четвертый алкоголик. Каждый четвертый алкоголик еще и наркоман, и все очень бедные люди. Мы просто не могли заработать на курицах в Бирюлеве. Хотя у нас действительно были лучшие курицы. Я их сам в ванной мариновал. 14 специй добавлял в маринад. Это мы потом поняли. А до этого успели на свою голову еще и летнее кафе открыть. Олег. Ага, и кредит взять под это кафе. Около 20 тысяч долларов. Мы только год назад этот кредит вернули. Курицы, кстати, нам дешевле обошлись. Чтобы открыть бизнес, продали машину. Так вот, сделали классное летнее кафе с деревянным настилом, зеленым ковровым покрытием. Бирюлевцы, клиенты наши, спрашивали поначалу у входа, обувь снимать? А прогорели мы по наивности собственной. Сезон для летнего кафе открывается в апреле, закрывается в сентябре. Ну и, естественно, нужна куча бумажек, чтобы открыться. Опытные люди как делают? Открываются в апреле на свой страх и риск без разрешения. К июню, не раньше, у них все документы готовы. Они не теряют весенние месяцы. А мы только весной стали по инстанциям ходить. Открылись в июне, закрылись в августе. Мягко говоря, ничего не заработали. Александр. Да, куриная и летне-кафешная история денег не принесли, хотя мы зарабатывали на еду и мобильную связь. Ну и куры всегда на столе были, особенно по понедельникам, когда продажи низкие. Я их потом года два видеть не мог, кур этих. Опять-таки опыт. Усвоил правило, которое стопудово работает и сегодня. Прежде чем что-то требовать от работника, надо это знать и уметь досконально самому. Я и кур сам мариновал, и старенький гриль, на котором мы их жарили, ремонтировал. Там в результате детали от велосипеда появились. Подшипники, а такие КамАЗа... Вечный гриль получился. Шестеренка от КамАЗа никогда не сотрется. Все-таки пригодились знания, полученные в институте. Чего там? Я и за прилавок вставал, когда наши работники бойкот объявляли. Надену свою парадную милицейскую рубашку, она белая такая, и торгую. Ничего,